Она давно, видимо, умерла. И где теперь эти хрупкие ватманы? А пленка после монтажа — это обычно бессвязные обрывки текста, не соберешь. Ладно, едем дальше. Наступал славный год ленинской годовщины. Собрав нас, Моська подчеркнул серьезность момента. Весь год в каждом номере будут статьи о Ленине. Михаил Романович, да как же? У нас ведь журнал маленький, сказала я под предлогом борьбы за место на полосе. Объем-то. Раз в месяц 10 страниц, как же это? Жизнь подскажет. Хитроумный Моська ответил совсем не на мой вопрос. Он ответил на вопрос, как нам этого достичь. А я спрашивала, куда нам каждый месяц еще и Ленина? Редакция справилась с поручением Моси. Журнал вообще перестали покупать. Мы совали во все номера музыку, связанную с Ильичем, его речи, воспоминания, рисунки о нем. Потом еще они выдвинули проект века, говорящую книгу о Ленине. Они это Мося с Хиросимычем, еще с одним молодым коммунистом Сеней и немолодой коммунисткой Далей Каргиной. Она впоследствии вела на телевидении цикл о большевиках. Выглядела на экране прекрасно. Заслужила прозвище «Фрау Наце Нумер Айн» и «Соломея русской журналистики» от коллег, которые искренне любовались Далей, имевшей фарфоровые челюсти, мощный грим, фальшивую рыжую косу, которую в поездах Даля клала под подушку, покупные ресницы и укороченный вдвое нос. И была известная красавица и умница. Сама над собой тепло подшучивала. «Иду это я без лица». А он меня не узнает, даже не здоровается. А тот ему говорит, ты чё ее не узнаешь? А он, так это была она? Так это были вы, как у Пушкина в метели. Сеня специализировался на новеллах о незаметных советских героях и писал репортажи тяжелой фолкнеровской фразой, что в скромном журнале с дыркой выглядело странно. Что касается Дали, то она вообще ваяла стихи в прозе, жутко непонятным слогом. До сих пор помню ее маленький шедевр о Петропавловской крепости с выражением «И подавал, запал сигнал». Я подняла этот вопрос на летучке. Я была свежая голова, рецензент номера. И имела право. Что это значит «подавал, запал сигнал»? Но Даля промолчала, а Мосин Золотистовым деликатно перевалили к следующему материалу. Пока шел ленинский год, я еще как-то крепилась. Меня даже использовали один раз для мозговой атаки, когда срочно понадобилась подпись к обложке с дыркой, на которой был изображен стол Ленина, в кремлевском кабинете и лежащая у аппарата трубка. Я долго терзалась и родила шедевр, как сейчас помню. Кабинет Ленина у прямого провода, 1970-й. То есть, что наше время звонит, что ли, на тот свет Ленину, или он сам на проводе с того света, а никто не подходит? Мосин меня не похвалил, но как-то посветлел лицом. Денег, однако, мне не выписали за этот подвиг. А когда я прямо намекнула, Хиросимыч обиделся. Я ничего не зарабатывала, почти никаких гонораров. Своих тем делать не давали. Но в плане у меня стояла статья на обязательную ленинскую тему. Я придумала. Я придумала, что пойду по улицам с магнитофоном и буду спрашивать прохожих, что вы думаете о Ленине. В редакции мне действительно не запретили это.